Это когда мы пропороли ворота этого ангара, ведь мы иногда специально оставляли двери салона открытыми, чтобы вы могли слышать, о чем идет речь, то тогда здесь, в этом ангаре, произошла бы настоящая битва. А так они были уверены, что вы все держите под контролем, что вы находитесь на нашем судне с оружием в руках и готовы в любую секунду расправиться с нами. Далее капитан Роули должен был скрываться в самой глубине туннеля, а другая группа спрятаться наверху, в кладовой замка. Как вы думаете, откуда ему знать, в какой момент они должны начать действия, причем синхронно? Ну так я вам скажу. Откуда он вышел? Они были снабжены миниатюрными радиопередатчиками. И они слышали каждое слово, которое было произнесено вами. Вы не должны забывать, что ваш передатчик был украден с борта Firecrest. Это был передатчик Калверта, моя дорогая. Он знал частоту, на которой вы работали, и прошлой ночью сообщил об этом на сушу. Это произошло после того, как он угостил вас напитком собственного изготовления. Он взял ваш передатчик под свой контроль до того, как ему удалось воспользоваться рацией, находящейся в этом замке. Шарлотта повернулась ко мне. Вы самый подлый, самый низкий человек, которого я когда-либо встречал и который недостоин доверия. Глаза ее блестели, и мне было трудно понять, по какой причине, то ли это слезы, а может быть, еще что-нибудь. Потом она положила руку мне на плечо и тихо сказала: «О, безумец! Какой же вы безумец!» От смущения я просто не знал, куда деться. Пистолет, как предполагали, мог выстрелить в районе Северной Ирландии. Я ведь смогла убить вас, Филипп Кингфишер. Я ласково погладил ее по руке и сказал: вы сами не верите этому, Шарлотт. В данной ситуации я счел за лучшее умолчать о том, что если бы ее пистолет действительно выстрелил, то я бы навсегда потерял веру в пользу и эффективность трехгранного напильника. А исчезновение команд четырех суденышек, которые пропали или разбились в такой... Серый туман медленно рассеивался. Темноту неторопливо сменил хмурый рассвет. И море было совершенно спокойным, когда Тим Хатчисон повел Firecrest на Ойлен Орон. На яхте нас было только четверо. Хатчисон, я, миссис МакКихер и Шарлотт. Я предлагал Шарлотте переночевать в замке Дюбскейр, но она сделала вид, что не услышала моих слов, и стала помогать миссис МакКихерн на борту Firecrest. А когда яхта была готова к отплытию, всем своим видом дала понять, что не собирается сходить на берег. Это была очень волевая женщина, и я уже стал догадываться, что этот факт доставит мне в будущем еще много неприятностей. Дядюшка Артур остался в замке. Даже целый табун диких лошадей не смог бы заставить его вступить этой ночью на борт Firecrest. Достопочтенный сэр Артур наслаждался преддверием рая. Он сидел перед большим пылающим камином в гостиной замка Дюбскейр, попивал вместе с лордом Кирксейдом превосходные виски и рассказывал затаившей дыхание группе аристократов о своих приключениях. Может, мне повезет, Если их убедить, и он пару раз упомянет и мое имя, но, возможно, он обо мне позабудет. Может быть, такая возможность и представится. А что вы, собственно, хотите передать? А миссис МакИхерн уже находилась в самом раю. Молчаливая, темноволосая старая дама со смуглым лицом, испещренным морщинами. Всю дорогу на Ойлен Оран на ее лице была улыбка. Я лишь надеялся, что Дональд МакИхерн не забудет надеть свежую рубашку к ее приезду. Пожалуй, такое сообщение я смогу передать. Страх отпирает двери. Мне нужно осмотреться и найти повод для свободного передвижения, причем такой, который бы не вызвал подозрений. Представьте себе деревянную коробку размерами 10 на 6 футов, установленную